Добрый вечер всем. Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня я снова могу провести программу 48 минут, что всегда приятно, пока Марина Максимова в отпуске. И соведущий наш, как обычно, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Здрасте, Михаил Соломонович. Добрый вечер, Оленька. Я с самого начала хочу перед вами извиниться. Да что вы. Перед вами, перед радиослушателями. Не, я объясню. В прошлой нашей программе, которую мы с вами вели, мы говорили про чудесного нового федерального канцлера Австрийской республики Нехамера, и я с упорством, достойным иного применения, все время говорил о том, что работал руководителем партийной организации в Нижней Саксонии. Вот у меня почему-то вместо Нижней Австрии у меня все время выходила Нижняя Саксония. Вы меня интеллигентно поправили, а я продолжал настаивать на Нижней Саксонии. Вот, и... Хорошо, что я говорил Нижний Новгород, потому что это было совсем сразу бросилось в глаза. Бывает. И я когда подумал, а чего я так доставил Нижний Новгород, точно знал, что речь идет о Нижней Австрии. Ну, вот, ничего, поэтому, разобрались. И вот эту неделю я ждал встречи с вами, чтобы, во-первых, повести благодарность то, что вы так поправили интеллигентно, и то, что я там Нижнюю Саксонию, почему-то, то есть Нижнюю Австрию назвал почему-то Нижней Саксонии, которая совсем в другом месте находится. Ну, не так все это далеко в этой Европе. Это не страшно, конечно, не страшно, оговорки бывают, но вот я с этим жил, вот теперь... Испытал облегчение, что извинился. Прекрасно. Сегодня у нас тоже просветительская передача. Да. И еще более просветительская. Мы отправимся очень-очень далеко. Да. Мы отправимся в места, где бывают ураганы. Там все Но, бывает. К счастью, они туда заходят не слишком часто. Они там немножко на границе находятся. Это Барбадос. Барбадос. И сегодня речь идет о премьер-министре Барбадоса Миа Мотли. Это дама, если кто не в курсе, если кто не видел заставку. Кстати, в YouTube, пожалуйста, заходите. Здесь можно видеть нас обоих, а если вы уж и так в компьютере, то откройте себе вкладочку, посмотрите, как прекрасно выглядит премьер-министр Барбадоса, выдающаяся дама. Но, наверное, все-таки также для начала мы все-таки поговорим о том, что вообще происходит и что это за место. Для начала, место. Может быть, я еще внесу некий раскол в наш сегодняшний такой важный разговор. Пожалуй, нам стоит говорить сегодня даже о двух дамах. Да, и о премьер-министре, и о президенте Барбадоса Сандре Мейсон, потому что она еще вот совсем недавно была генерал-губернатором этого прекрасного острова, а сейчас стала президентом. Ну, вообще, если совсем говорить так высоким штилем, то надо говорить и о трех дамах, и прежде всего и величестве королевы, королевы Британии Елизаветы II, из-под правления которой, собственно говоря, Барбадос и вышел не далее как месяц назад, да, став, совсем недавно, перейдя на республиканское правление. Но, вы знаете, Оленька, мне кажется, вообще наш сегодняшний выбор связан не только с экзотичностью этой страны, как вы правильно сказали. Она хоть, кстати, это относится к островам Карибской гряды, островам Карибского моря, но и потому, что вообще, может быть, это такой повод поговорить о монархиях в современном мире. Самых разнообразных, самых разных. Какие-то страны уходят из-под монархической короны, какие-то страны остаются, какие-то, кстати говоря, приходят. Причем там очень сложно. Я когда, чем больше я пытался изучить ситуацию на Барбадосе... Кстати, какое вам слово напоминает слово «Барбадос»? Ну, я же читала сегодня про все эти бороды, про бородатых. Умница. Ну, естественно. Ну, нет, объясню, почему. У них даже бородатый фикус на гербе изображен. Да, но для моего поколения слово «Барбудос», вот этот самый легендарный бородачи. Кубинский Барбудос, бородачи. Но что странно, но это Барбудос, это испанская версия слова бородачи, а Барбадос это португальская. Собственно, так и назвал один из пиратов. Не, я почему об этом тоже надо нашим слушателям и зрителям сказать, потому что Барбадос, который, кстати, чаще у нас называют почему-то Барбадос, и... Грамота РУ настаивает на ударении не, Барбадос. Не, конечно, Барбадос, Барбудос, нет, тут даже нету сомнений, но просто русский язык почему-то склоняет к последнему ударению. Ну, мы немножко, видимо, чувствуем себя французами. Хочется на последний маленько. Слог, да. Вот. И в этом самом острове... Ну, это, знаешь, это получ... я почему об этом спросил? Потому что это, получается, остров Бородач или остров там Бороды? Есть, там есть разные, разные варианты. Не, Барбадос – это борода. Да, но просто Бордер. Имеется в виду, что то ли так выглядело там из-за прибоя, то ли из-за растений. Не-не-не, из этих самых деревьев. Да, это то ли из-за фикусов этих бородатых. Но название красивое. Да, да, у них воздушные корни у деревьев. Если опять-таки при вас компьютер, то, пожалуйста, откройте герб. Очень красивый герб у них. С одной стороны, вот вы говорите, да, монархия. Он вполне такой, да, вроде на вид рыцарский. Но, конечно, с некоторыми добавлениями. Там у них есть шлем, там есть рука, которая черная рука, которая держит сахарный тростник. Они что, вы подумали? И есть два экзотических животных, пеликан и дельфин, такие очень стилизованные. Ну и главное, на самом гербе изображено, на самом щите, на золоте, наверное, изображен этот самый бородатый фикус. Да, но вот это почему, собственно, сахарный тростник? Сахарный тростник там несколько столетий был основным продуктом, источником, так сказать, да, источником дохода этого острова, пока они не обратили внимания и очень правильно на туризм. И это место сегодня очень-очень популярно у туристов Барбадос. Вот. Но тут еще что интересно, что есть любители, их не так мало, всякого рода классических ромов. Ну, панамский ром, кубинский ром. Вот говорят, что барбадосский ром один из самых таких, так сказать, для любителей рома самых притягательных. Вот. Я не пробовал барбадосский ром, честно скажу, хотя вокруг я бывал. И это, то есть, в самом Барбадосе я был, вокруг бывал. И это, конечно, очень замечательные места, эти Карибские острова. Хотя Барбадос один из самых преуспевающих стран. Вот, я как раз обратила внимание, потому что да, там Карибское море, там, ну что там, какие-то острова, там 18 все несерьезно. Годовой, так сказать, на душу населения ВВП, там очень, ну, тростник и туризм, но, видимо, и немножко рома. И немножко, видимо, разума в управлении, что-то, видимо, какие-то были... Когда станет возник вопрос, если так у них было все хорошо в управлении, зачем же они, не знаю, насколько королева сильно вмешивалась. Не, она никак не влияла, конечно, но... Почему я сказал говорить о монархиях, интересно? Потому что вот сегодня в мире, насколько я знаю, 42, по-моему, страны из 200 плюс-минус, потому что там есть какие-то страны, которые входят в ООН, а есть, которые не входят в ООН, но входят в ФИФА, например, и так далее. Вот, где-то это получается сколько? 20%, так сказать, стран мира, главой государства является монархия. Причем монархии бывают разные, как мы знаем, абсолютные, конституционные, полуконституционные. Потом есть королевство содружества, вот британское содружество нации, как раз это пример такого рода стран. О них можно говорить, конечно, очень много, потому что, конечно же, европейские монархии разительно отличаются от монархий Ближнего Востока. По всем показателям, по всем примерам. Вот. И я почему говорю об этом с таким чуть-чуть придыханием, потому что я имел честь брать интервью у достаточно большого числа европейских монархов, могу даже по пальцам всех перечислить, но вообще-то там и королева Дании, и великий герцог Люксембургский, и король Швеции, и король Норвегии, и... Испания. И король Испании, и князь Лихтенштейна, и так далее. И у ряда, так сказать, имел честь монархов Ближнего Востока, и у короля Иордании, и у покойного короля Саудовской Аравии. И, конечно, ощущения что-то разные, что говорить, но, вы знаете, вот европейский тип монархии, вот лично мне, хотя я вряд ли могу отнести себя породе монархистов или, так сказать, так, сторонников монархии, уж точно не в нашей стране, хотя у нас есть и таковые. Но например, датская монархия, кажется, очень симпатичным. Датчане так любят свою королеву, так ее пестуют. Там вообще как-то вот это само место даже, вот да, этот королевский дворец в Копенгагене, вот эта половина, где живет, да, царствующий, вот эта половина, где живет наследник, вот здесь музей, можно посмотреть дедушкины фотографии, да, там дедушкину, да, да, скрипку, да, еще что-то. Это так мило. Да, это очень мило. А я еще был у ее величества, я с ней трижды встречался. И я был у ее величества, еще когда был жив, ее супруг, его высочество принц Фредерик, я был у нее в летней резиденции. Но это такая скромная... Это скажем так, как дача советского доцента в Переделкино в советское время. Вот такой формат. Ну, есть и замки, но они просто принадлежат короне, и там какие-то приемы, там кто-то... Это чисто символично. Вот, поэтому, когда страна, в частности Барбадос, вот, принимает решение, а ведь она 400 лет с 22-го года, собственно говоря, была под британской короной, и вот принимает решение перейти к республиканской форме правления, это, конечно, привлекло внимание всего мира. Но все-таки они в 66-м 30 ноября объявили независимость, им дана была это. И они ввели комиссию. Вот, понимаете, есть ряд стран, входящих в британскую союзную нацию. Ну, Австралия. Она в 99-м году, я хорошо помню в моей памяти, в 97-м, ну, в общем, в конце 90-х, объявила референдум. Выходите из британского, так сказать, приходите из британской, из-под королевства Британии, угу, оставаясь в британском содружестве, как и сейчас остался Барбадос, угу, или нет. Так вот, на референдуме, скажем так, монархисты выиграли. И Австралия, как видите, вот уже 20 лет с лишним по-прежнему остается формально главой Австралии, австралийского государства является ее лично королева. Хотя там вполне себе самостоятельная исполнительная власть и так далее. Кстати, Новая Зеландия тоже ведь... это, кстати, по-моему, единственная страна, которая попросилась под руку, под руку британского монарха. Сейчас вообще вот мы сейчас с вами как бы перебрасываем, так сказать, от темы к теме, потому что каждый может сделать отдельную передачу, отдельный разговор, потому что после Брекзита, конечно, Великобритания заинтересована как бы консолидировать свое содружество и экономически, и политически, и социально. Потом, ну, дай бог здоровья и величества, боже, храни королеву, но надо понимать, что Британия все-таки в какой-то, ну, скажем так, среднестатистической перспективе находится на переходном переходе к новому королю, и это, я еще раз говорю, дай бог здоровья королеве, но это все-таки понятно. Кстати, что именно принц Чарльз летал на Барбадос. Да, притом, кстати, тоже очень важно. Вот тоже интересно, что никаким протоколом ни британской короны, ни тем более барбадосского это не предусматривало. Это был его личный выбор, личное желание. Он с Рианой хотел познакомиться поближе. Нет, потому что где-то у них... Ну, вообще, они собрали тогда... У них есть два великих барбадосца. Сама эта певица Риана, и сейчас прямо с языка слетело имя, великий игрок в крикет. А, да-да-да-да-да, у них есть крикетист. Я сейчас фамилию вспомню, но вот он у них очень... Он имеет, так сказать, звание сэра, барбадосский игрок. Он играет за... Гарфилд Содерс, по-моему, да. Вот эти два великих барбадоса, так сказать, каким гордиться. Кстати, барбадосский народ, численность общей где-то около 300 тысяч, прямо скажем. Это, да там и остров-то небольшой. Это где-то в пределах этого самого Садового кольца, вот, даже меньше, так сказать, по населению. Вот. Остров небольшой, но вот, тем не менее, вот оказался на слуху и вот военный парад, который прошел по случаю того, что, так сказать, Барбадос просил независимость, спустили штандарт королевы, подняли штандарт президента Сандры Мейсон. Вот эти кадры обошли все телеканалы всего мира. Вот, большой-небольшой, маленький оказался да удаленький. То есть интерес вызвал к себе он повальный. Но, на мой взгляд, вот тут, так сказать, задаются вопросы. Там наш посол российский, он посол в Гаяне, посол России, по совместительству Барбадоса. Мы с ним в добрых отношениях. И вот он прислал всякие материалы по этому, так сказать, по этой истории. Вот. Но надо сказать, что никаких таких серьезных причин, там, экономических или политических, для того, чтобы Барбадос... Это просто такое, так сказать, классическое волеизъявление народа. Там вообще две партии основные. Угу. Они обе называются практически одинаково. Одна называется Барбадосская лейбористская партия, другая называется Барбадосская лейбористская партия, другая называется Демократическая лейбористская партия. Оба они социал-демократические, прямо скажем. То есть весь Барбадос такого, скажем так, левоцентристский. Поэтому две партии переменно друг другу, так сказать, отнимают власть. Вот сегодня правит, собственно говоря, правящая партия – это лейбористская. Не, они обе лейбористские. Нет, которые называются... И вторая называется лейбористская, вторая называется Демократическая лейбористская партия, а это называется Барбадосская лейбористская партия. Там, ну, в общем, разница, да, в прилагательном. Вот, так вот, это Барбадосская лейбористская партия, она, кстати, полностью, так сказать, взяла весь парламент, 30 мест в нижней палате. Парламент небольшой, небольшой, прям, но там он тоже двухпалатный. Там сенат тоже есть. И вот эта Мия Моля, которую вы, Оленька, вначале объявили как герой нашей программы, она, собственно, является лидером этой Барбадосской лейбористской партии. И она является премьер-министром. Но она, кстати, девушка крутая, потому что она не только премьер-министр, но она и министр экономики, и министр финансов, и министр безопасности. То есть она взяла к себе и экономику страны, и безопасность страны. Она, вот, кстати, очень серьезно занимается экологией. Ну, это больше ее, как бы, такой, скажем так, частный интерес. Потому что по государственному, так сказать, порядку она... Но в случае с Барбадосом частный интерес, чтобы не затопило твой остров, это очень серьезно. Что совсем не гарантировано в будущем. Да? Вот. А что касается Сандры Мейсон, которая попросил вас, Оля, включить в состав наших главных героев сегодня. Она была вот до, собственно говоря, до этого самого перехода Барбадоса из, скажем так, страны, входящую, так сказать, в британскую корону, независимо, при том, я повторяю еще раз, в составе Содружества британцев они остались. Это тоже важный момент, потому что в этом плане они очень мало что изменили. У них была привязка к доллару, осталась привязка к доллару. Пока никаких... Но у них свой барбадосский доллар. Да, в два раза меньше, ровно в два раза. Два барбадосских доллара, один доллар американский. Не фунт, заметьте. No. Нет, у них привязан к доллару он давно. Вот. Они не собираются менять символику. Пока что... Референдум не объявляли по этому поводу. То есть гимн остается, вот вами понравился герб остается, вот этот флаг, все это остается, все это прекрасно. Таких-то заметных изменений. Ну, единственное, что у них поменяются нашивки на полицейских силах, на рукавах, шевроны. И они будут... Слушайте, а у них есть армия? Есть, небольшая. Небольшая, ну, есть. Угу. И полицейские силы, армия есть. Вот. Не, у них все как у взрослых, но очень маленькая. Маленько-маленько. Ну, 430 квадратных километров всего. Хорошо. Весь, вся территория. Просто для дачи нормально. Да, чтобы вы представляли себе, о чем идет речь. И у них есть, естественно, там столица Бриджтаун, у них есть университет, у них есть там какие-то тоже там всякие важные, необходимые вещи. И главное, что да, они экономически, в общем, вполне себе хорошо выглядят. Они тростник очень успешно продают, конечно, а вот... Когда они вот в конце 90-х стали привлекать туристов, то это, конечно, резко дало... Там сидит рай, туристический рай. Да, одна сторона острова – это уютные пляжи для того, чтобы купаться, одна другая сторона – для серфингистов, где большие совершенно волны. Верно. То есть все случаи жизни. Вот. Но это немножко там единственное, что, конечно, добираться тяжело, кто любит туда ездить отдыхать. Там, ну, как из Европы есть прямые рейсы. Есть, да. Вот. Ну и, соответственно, с американского континента уж. Ну, во всяком случае, я что могу сказать, что... Кстати сказать, я вот с вашими коллегами, когда вот здесь оказался суд, я все время выглядел в роли такого турагента рекламного, потому что... Мы уже в Австрию в прошлый раз приглашали. Потом про Данию, говорю, сейчас... Ну, есть такие страны, в которых хочется, чтобы люди поехали и порадовались. Не все, правда, среди стран. Ну, Барбадос, я не уверена, что многие смогут, но все-таки... Ну, там же близко, дело даже тут еще вопрос, скажем так, раскрученности. Ну, там Доминика, там... Доминикана. Доминикана, и еще Доминик просто, и Доминикана. Ездят очень много людей. Ты на Барбадосе летаешь? Просто это более такой индивидуальный туризм. Ну, ладно, бог с ними, так сказать, с туристами, потому что не о них сегодня мы говорим. А вот что касается Барбадоса и, так сказать, его лидеров, его лидеров, то они говорят, стоит, во-первых, там, конечно, явно нарушено гендерный баланс, но в данном случае в пользу мужчин, в пользу женщин, как, в этом плане. Вот сейчас вы сказали, нарушен гендерный баланс, по-моему, но все нормально. Как? Президент женщина, премьер женщина. Подождите, у них и королева была женщина. И королева сейчас женщина. Нет, но теперь у них нет королевы, и появился президент, потому что пока была королева, она же была генерал-губернатором. Ну, да. То есть там не пришло смены лиц. Да, да, там да. Просто премьер-министр сам осталась той же. Кстати сказать, это тоже показательно. И тоже говорит об отношении британской короны в Барбадосе. Потому что если бы генерал-губернатор, назначенный королевой, вышеупомянутая это Сандра Мейсон, вызывала бы синкразию там, или изжогу населения, то они бы как раз под шумок могли выбрали бы другого ее... президента. Совершенно верно, выбрали другого президента. А они ее оставили. И, собственно, церемонию перехода Барбадоса на республиканскую форму правления проводила именно она. Именно она, кстати сказать, Сандра Мейсон, и вручила этой самой певице Риане орден, второй, по-моему, по значимости орден Барбадоса, и назначила послом. Нет, послом она даже раньше была назначена. А сейчас она там национальным достоянием назначена. Национальным достоянием, ну, потому что, конечно, весь мир знает ее, как знаете, слово Барбадос и Риана, все остальное не знаю. Вот сейчас узнали, потому что они... так сказать, о себе, так сказать, заставили заговорить, выходя из-под британской короны. А так бы и не знали. Но это, кстати сказать, не обязательно, что это станет примером для других государств. Потому что в британской короне, если память не изменяет, по-моему, по-прежнему еще 15 стран. Но разговоры об этом периодически возникают в очень многих этих странах, что вот... А здесь, кстати, был какой-то референдум? Вот, минуточку, он не должен был быть. По конституции Барбадоса руководителем страны, так сказать, верено право принимать политические решения, связанные с этим. Это как раз было абсолютно конституционно. То есть генерал-губернатор могла принять это решение? Правительство. Правительство. Правительство и парламент. Они проголосовали единогласно. Парламент поручил правительству провести эту процедуру, единогласно проголосовав. Это конституционно. То есть они и не должны были проводить никакого референдума. И народ, они говорят, кстати, это очень спокойно воспринял, без всяких, как сказать, обид. Независимость они объявили 30 ноября 1966 года, а перестали входить это в монархию. Это принципиальная история. Независимость – это вот как бы как они перестали быть колонией. Да, они перестали быть колонией, Но остались в содружестве как страна монархического системы правления под ее величеством королевой. И вот спустя, посчитайте сами, вот в 21-м году, то есть у них даже на пятерку заканчивается отлично, почти юбилей, ровно 30 ноября 21-го года они вышли из-под короны и обрели президента в качестве главы государства. Да. Хотя, насколько я понимаю, это парламентская республика, поэтому премьер-министр, о которой мы сегодня должны тоже поговорить поподробнее, мы о ней, конечно же, поговорим. Пока вообще мы ни одного мужчины не упомянули, кроме человека, принца Чарльза. Все по власть, женская власть, абсолютно. Вот об этом мы продолжим разговор. В программе 48 минут. Ольга Журавлева и Михаил Гусман. Встретимся после новостей. 48 минут. День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Мы снова с вами, Ольга Журавлева и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС у нас в студии. Мы говорим о премьер-министре Барбадоса Миа Мотли. И о президенте Барбадоса Сандре Мейсон. И о других прекрасных женщинах, которые... Этого острова, да. А, на самом деле, Миа Мотли стала первым премьер-министром женщиной на Барбадосе. И восьмым по счету. Да. Но я вам, знаете, что еще скажу? Ведь само понятие британское содружество – это очень послевоенное явление. То есть Британия была всегда колониальной державой много столетий, но вот как британское содружество – и вот в начале 60-х годов, из середины 60-х годов, в Британии был такой очень сильный, очень известный и очень в то время популярный в мире премьер-министр Гарольд Макмиллан. И вот Гарольд Макмиллан, он как раз и считал, ну вот прошло там 10-15 лет после войны, страны мира, которые участвовали в войне, постепенно приходили в себя. И вот он считал, что британское содружество наций, британское содружество, оно будет привлекать к себе, это такая, ну, что ли, прообраз не Евросоюза, а вот как раз Британского союза, что будет привлекать к себе, Британия по-прежнему была сильной державой, еще недавно большой империей, и африканские страны, и азиатские страны, что вот под крыло британской короны, под силу британского влияния страны будут льнуть. Но так не получилось, в общем-то. Потому что те страны, которые были большими колониями, они одна за другой, вот Алверды, Барбадосу, провозглашали свою независимость, но понимая все-таки все выгоды нахождения в британском содружестве, там оставались. Вот. И, так сказать, сегодня вот как раз я хотел сказать о том, что в целом ряде стран, и в том числе и Карибского бассейна, где есть еще страны, связанные с британским содружеством, продолжаются вот эти дискуссии, и явится или не явится вот эта провозглашенная независимость и уход из-под монархического правления Барбадоса спусковым крючком для остальных стран, это мы с вами видим в самом ближайшем будущем. Послушайте, ну, мне кажется, что сейчас современные монархии, в том числе и британская, они не выглядят так, что там, ну, вот опять же, кроме там, не знаю, дня рождения королевы, что еще их может... Конечно, это символика, но понимаете, это символика, это традиции. Вот, ну, например, во всех госучреждениях Барбадоса, как во всех странах... Висит портрет королевы. Висит портрет королевы. На деньгах, на разного рода, так сказать, символах, на разного рода, я не знаю, там, госпиталь ее королевского величества. И так далее. Это все должно уйти. Вы скажете, ну, потому что, да, висит портрет королевы, будет висеть портрет президента. Но для национального сознания Барбадоса, наверное, это важно. Все-таки своя, так сказать, президентша, или ее личная королева, но которая живет далеко. Которая живет за морем. Да, за морем. Это, хотя, надо дать должное величеству, известно, что каждые 2 года собирала на званый обед, он же ужин, лидеров стран британского содружества, уделяла им время, проводила переговоры, их с почестями встречали в Лондоне и так далее. Эта традиция продолжается. Но все же, наверное, вот это поиск, вот то, что мы говорили, как бы и про другие страны, что самые разные, да, самые близкие к России, иногда далекие от России. Вот поиск самоидентификации, он все больше и больше охватывает народы. И вот этот маленький барбадосский народ, он тоже хочет себя чувствовать немножко таким больше самостийным. Ну вот это интересно, я тоже когда читала про Барбадос, и вот 55 лет, получается, они вот пробыли в этом от объявления независимости до обретения собственного президента, ведь остров настолько невелик и достаточно близко находится от континента, да, вот от Венесуэлы пишут 430 километров, что у него, собственно, население тоже привозное в основной своей массе, потому что туда привозили рабов. Нет, пардон, привозное, но несколько столетий назад. Да, конечно. Ну, да, и в Соединенных Штатах привозное. Туда, так, нет, часть все-таки индейцев, приехал, часть индейцев с континента. Исторически это индейский остров. Да, и там жили вот так называемые Карибы, или как они называются. Да. Нет, потом там несколько сот тысяч рабов завезли, там много чего было. И теперь там мы чуть ли не 90% уже все-таки темнокожего населения и там основной. Да. Ну, и мулатов, не, да. Именно не темнокожие, там основное население, это, ну, это как латиносы, это, короче, вот, у населения в Карибского бассейна островов, они все похожи, между прочим, очень похожи. Ну, Мотли вполне себе... Темненькая. Загорелая, да, скажем так, да. Вот. Но она, кстати, молодая достаточно женщина, ей всего-то она всего там 55 лет, в отличие 56, от президента Сандры Мейсон, которая 49-го года рождения, это 65-го. Вот. Она, надо сказать, что прошла достаточно такой быстрый путь в политике. Видимо, она дама очень, так сказать, энергичная, потому что она уже, так сказать, по-моему, буквально чуть ли не в 20 лет с чем-то стала депутатом парламента Барбадоса. И, так сказать... Министром образования стала в 29. Да, самым молодым министром, да, она была. Но я... И там дальше практически она не выходила, так сказать, из политики. Все время была или в правительстве. Поскольку Барбадосская партия, вот, либористская, вот эти годы все время была у власти, вот, и уже 12 лет назад, в 2008 году, она стала лидером этой барбадосской либеральской партии, потом, так сказать, уступила этот пост, и уже в 2013 году вновь возглавила эту партию, и практически с тех пор она, наша, так сказать, героиня Миа Мотли, этот пост не уступала. Но у нее такой, так сказать, достаточно энергичный был план экономического развития. Барбадос очень успешно развивался. Она встречалась с Кристин Лагард, распорядителем Международного валютного фонда. Насчет реструктуризации внешнего долга, насколько я понимаю. Да. Угу. Вот. А Кристин Лагард, дама очень... Я с ней тоже имел честь дважды делать интервью. Она очень такая дама, серьезная. Вот, и с таким, одновременно с таким французским шармом, такая седовласая. Вот, и все, что хотела в экономическом плане госпожа Миа Мотли, в общем-то, ей удалось добиться. И это позволило, вот, два года назад, когда там были выборы очередные парламентские, они, практически одержали абсолютную победу, потому что сегодня весь парламент, палата... Все 30 мест. Да, все аж 30 мест в парламенте, все занимают эта самая барбадская либеристская партия. Ну и как следует... И, кстати сказать, именно она, вот почему... Теперь мы секрет большой не откроем, но тем не менее, именно она, госпожа Миа Мотли, и является тем, катализатором политическим внутри Барбадоса, которая и раскрутила, и докрутила эту историю по выходу из... превращению в республику. Совершенно верно. А госпожа Сандра Мейсон, будучи дамой мудрой, не юной, потому что ей уже, слава богу, 72 года, даже 73, по-моему, 73. Она поняла, что ей, если не удастся этого, не надо этого сопротивляться, лучше это возглавить. Она спокойно, не поменяв кабинет, заменила после этой процедуры кабинет ее личной королевы в своем кабинете на свой собственный. И она стала теперь президентом страны. То есть это, надо сказать так, максимально мирный, эволюционный и абсолютно гладкий переход страны из одной формы правления в другую. Я вот обнаружила, что все-таки есть какая-то польза от монархии. Закончила Лондонскую школу экономики и политических наук госпожа Миа Мотли. Прямо скажем, Лондонская школа экономики – это серьезное учебное заведение. Ну да, одно из лучших экономических школ мира, между прочим. Ну да, но просто человек с Барбадоса съездил в Лондон поучиться. Ну да. И потом стал премьер-министром со временем. Да, но надо сказать, что у ее дедушка был мэром Бриджтауна, столицы, а папа был парламентарием. То есть она как бы из политической аристократии. Из политической аристократии, и ее фамилию знают на острове, и, в общем-то, это, так сказать, ей есть кого представлять даже по семейному клану. Потому что мэр столицы был дедушка, и парламентарий, достаточно известно, что парламентарий был папа. Что мы еще знаем? Она, помимо того, что вот она очень серьезно занималась там внешним долгом страны, прогрессивной политикой в образовании, как пишут. Она, кстати, была генеральным прокурором в 2001 году, министром внутренних дел. То есть она вообще по всем вопросам она уже все изучила, все документы в руках. Ну, вот она, если так говорить... Играет ли она в крикет? Ну, не знаю, насколько профессионально. А в Барбадосе все во что-то английское играют. Да, но вот крикет вот, это прям святое. Да, нельзя не представить себе человека, живущего в Барбадосе, чтобы он не взял клюшку для крикета. Ну, это святое дело. Ну, кстати сказать, вот почему я все время подтягиваю к ней госпожу Сандру Мейсон, не только она мне поколенчески ближе, но и потому, что, собственно говоря, наша героиня Мия Молли, она идет по пути этой Сандры Мейсон. Сандра Мейсон была, собственно говоря, одним из самых известных, то, что президент сейчас стала, была генерал-губернатором, она была одна из самых известных юристов, высокопоставленных, авторитетных на Барбадосе. И хотя начинала школьным учителем, там, но потом она была и послом в Бразилии, и входила в разные структуры Организации Объединенных Наций, в том числе в состав комитета по правам ребенка, была старшей судьей в конце 90-х Барбадоса, и потом, наконец, была первой женщиной, которая вошла в состав, вообще за всю историю Барбадоса, в состав высшей адвокатской коллегии Барбадоса. Это тоже по их меркам высочайший уровень. Наконец, она была в составе Верховного Восточно-Карибского суда. Ну, тут еще очень важный момент, мы не сказали о нем. И, знаете, Александр Сергеевич Пушкин, наш великий поэт, и все, наше все, сказал одну фразу, которую я очень часто повторяю, которая, мне кажется, очень справедливо подошли к нам всем, кроме вас, Оля, но ко всем остальным. Мы ленивы и нелюбопытны. Вот эта знаменитая пушкинская фраза, она, мне кажется, очень точная по сей день. Потому что мы все ленивы и уж точно нелюбопытны. А ситуация, которая, так сказать, вот в Карибском бассейне происходит со странами, мало вообще кто знает. А это очень любопытная зона, скажем, малых государств, живущих в разных экономических условиях, но поэтому они все, как сказать, кучкуются в разные международные свои организации. Там есть куча всяких организаций Карибского бассейна такая, организация Карибского бассейна такая, по разным направлениям, по разным темам. В том числе у них есть там отдельная организация для Карибского бассейна, там Восточно-Карибского бассейна, так сказать, судебных органов и прочее. Так вот, и вот эта самая Сандра Мейсон, которая сегодня у нас сейчас президент Барбадоса, была первой в истории апелляционной судьей Барбадоса. Потом первая женщина, да, в апелляционном суде. А самое главное, что 6 лет назад она была первым гражданином, в данном случае гражданкой Барбадоса, которая вошла в состав арбитражного суда всего Британского Союза. Это целое было событие. Вот. И, наконец, в 2017 году вот она, замечательная Сандра Мейсон, стала председателем арбитражного суда Союза. Собственно, видимо, и это сподвигло Ее Величество Королеву, а также тем, кто это ей рекомендовал, и назначить ее впоследствии генерал-губернатором Барбадоса. А вот что мы знаем. Ну, генерал-губернатором Барбадоса она была с 18-го года, вот, да, до 21-го, когда стала президентом. А ее в 19-м удостоили ордена Святого Михаила и Святого Георгия британского. Это правда. Красивая вот такая вот штучка. Штучка. И название красивое, ордена Святого Михаила. Георгия тоже, но Михаил в данном случае, мне кажется, предпочтительный. Это британский рыцарский орден, основанный в 1818 году Георгом, принцем Уэльским, во время его пребывания принцем-регентом своего отца Георга III. Но, вот, поэтому без Георгия не обошлось. Кстати, о крикете. Она играть-то в крикет не особенно играет так, совсем-совсем по-домашнему. А вот смотрит на крикет как страстная болельщица. У нее сын, кстати сказать, взрослый. Но вы знаете, какая самая ее любимая игра? Почему я об этом обратил внимание? Потому что в очень-очень далекой юности я тоже любил эту игру играть. Это игра Scrabble, это игра по составлению слов. Вот она в этой игре преуспела. И говорят, что даже какие-то у них были национальные соревнования барбадосские по скраблу, она там чуть ли не участвовала в финале. Это Мейсон как раз. Да, это наша президентша. Ну, Мия Молли, она еще молодая, ей еще много чего приходится. Мотли. Мотли. Да. Она молодая, она еще сможет стать чемпионом по скраблу. И... Или уйдет в профессиональный крикет. Да, у нее еще много всяких перспектив. А я с большим интересом прочитала выступление Миа Мотли по поводу проблем экологии, о которых она беспокоится. Она там говорит о том, что вообще-то в идеале нужно, чтобы на каждой хижине, на каждом доме стояла солнечная батарея, чтобы были только электромобили на острове. Ну, для Барбадоса это реализуемая модель. Да, интересно, только куда они будут потом эти отработавшие солнечные батареи утилизировать. Ну, ладно, тоже, ну, знаете, засоряет. Сейчас, куда потом литиевые батареи делать? Да. Ну, это кажется, что все это безвредно. Нет, бесплатный сыр, как известно, бывает известно где. Но все-таки для этих стран будущее, конечно, в зеленой экономике. Это очевидно. Да? Если большим странам, там, нам, Китаю, Индии, там, не знаю, Америке, это еще дорога долгая в дюнах, то для этих стран это все ближайшая перспектива, потому что для них это и выгодно, и дешевле, очевидно, и так, как мне кажется. Поэтому ее стремление к зеленой экономике, оно вполне оправдано. Тем более, столько солнца, грех не воспользоваться. Да, они этим воспользуются. Кстати сказать, после вот этого самого объявления независимости и перехода в республику, они оставили свое название, ничего не добавили, ни прилагательных, ни сказуемых, они остались Барбадосом. Вот. Паспорта у них действительно те же самые, только в паспортах, новых паспортах, вместо подписи, там, кстати, паспорта подписываются до этого генерал-губернатором, сейчас будет каждый паспорт заграничный подписываться президентом. Ну, фамилия та же, а, так сказать, название должности другое. Слушайте, а знаете, что мне еще очень понравилось? У них, во-первых, у них жовто-блакитный флаг с трезубцем. Да, трезубец. Я вначале не поверил своим глазам. То ли там какой-то был случайно заехавший к ним наш соседний украинский друг. Да гарпун друг. Это, скорее всего. Это просто гарпун для ловли все тех же дельфинов. Ну, похоже, однозначно трезубец. Ну, вообще, да, вот жовто-блакитный, блакитно-жовто и с трезубцем. Тема... Нет, более того. Ведь тут важный момент. Это, на самом деле, трезубец. И он называется, кстати сказать, счастливый трезубец, потому что это не просто так. Он символизирует триединый принцип правления в Барбадосе, а именно из народа, с народом, для народа. Народа. Совершенно верно. Прекрасно. То есть этот трезубец не просто, так сказать, виллы на флаге, а это политический символ. Красиво. Кстати, о символах. На гербе, помимо вот этих всех красивых штук, о которых я рассказывала, там еще цветочек любимый, их такой, как тоже символически изображен. И есть там девиз, который переводится как «достоинство и усердие». Да. Да. Тоже да. Как-то вот мило. Это очень хорошее. Оба слова меня устраивают. Да. Я считаю, что вполне правильные слова для такого государства. Ну, у них, кстати, что от Британии им досталось? От Британии им досталась система здравоохранения бесплатная. Ну, то есть та вот государственная система здравоохранения, там госпиталь, все вот, как положено, все у них есть, там поликлиники. А у них существует, естественно, система образования, наверное, схожая тоже с британской, там начальной школы, там средней. Там все останется. Вот. Но когда вот Миа Мотли говорит о том, насколько важна экология для страны, насколько вот зеленая экономика там и все такое, она все-таки очень страстно говорит о том, что для них важно, чтобы и все остальные страны тоже прекратили разгонять глобальное потепление, потому что все остальные страны еще так или иначе там у нас мерзлота, возможно, подтает. Ну да. А они-то потонут. Поэтому она прям... Вы второй раз эту программу пытаетесь утопить. Нет, она просто говорит о том, что, у вас нет такой проблемы, как у нас. Поэтому, товарищи, мы будем стараться, но вы тоже, пожалуйста. Я сейчас боюсь соврать. Вот меня сейчас поправят, вот кто нас слушает, пусть меня поправят, точнее не поправят, напомнит. Ведь только что была Всемирная конференция по климату, и кто-то из руководителей вот этих островных государств выступал на этой конференции, стоя чуть ли не по пояс в воде. Да-да-да-да-да, сейчас вот... Не узнаю, нам осталось 7 минут до сейчас эфира. Сейчас я буду гуглить. Да, Рассказывайте свое. Он выступал на этой конференции «Стоя по пояс в воде». Вот. Но я хочу сказать о том, что, что сделали сейчас наши друзья из Барбадоса. Они, вот, сказать, объявляя в ночь 29 на 30 ноября себя республикой, они же, имея конституцию, понимая, что эта конституция уже юридически, так сказать, ничемна, они приняли так называемую хартию Барбадоса 2021 года, то есть на пути к новой конституции. Они, откровенно говоря, не сильно ушли от принципов имеющихся конституции, но чтобы не оказаться как бы вне закона, потому что конституция была чисто под монархию, да. Я, кстати сказать, даже на программу, чтобы знать, вот у меня вот она в руках, у нас видит, это как раз та самая хартия Барбадоса, да, 2021 года, вот, и они первой фразой говорят, что хартия Барбадоса не является новой конституцией, и этот документ, он не имеет обязательного характера. Но в нем, вот если так его прочитать, он очень интересный, очень такой там симпатичный. Например, там есть такая фраза, что граждане Барбадоса очень вежливо относиться друг к другу. Вот я просто слово «вежливо» очень, так сказать, как конституционная норма. Слушайте, у нас в Конституции написано про мужчину и женщину, да, там, да, да, про Бога, про все остальное. Нет, чего нет, не написать, кстати, в хартии-то? Они, кстати сказать, в хартии, кстати сказать, заменили слово «Бог» на слово «Творец». И они объяснили этим, что как бы тем самым они как бы объединяют все религиозные конфессии, которые присутствуют на Барбадосе. Вот Бог это более... У них есть протестанты англиканские, да, ну, у них есть раз, католики, есть еще, у них, да, есть мусульмане. Есть древние индейцы со своими древними... Да, поэтому, да, заменив в этой хартии слово «Бог» на слово «Творец», они тем самым как бы показали, что они хотят тем самым объединить все верования. Веротерпимость, в общем, на острове такая. Да, да, да. Вы спрашивали про министра, который обратился к миру по колено в воде. Это был министр иностранных дел государства Тувалу. Саймон Кофи. Совершенно верно. Да, слава богу. И как фамилия какая прекрасная, Кофи. Кофи, Кофи. Не, ну, понимаешь, это тоже придумать надо было, чтобы на конференции с юной по климату обратиться, стоя в воде. Мне кажется, им не до смеха, Михаил Соломонович. Им не до смеха, но найти такой символ, это такое так, политически креативное решение. Ну, молодец. Молодец Саймон Кофи. Что сказать? Так, трезубец – это символ Посейдона, знак мореходов и абордажное оружие. Ну, вот видите, а здесь три единства. Не-не-не, это у одних так, у других так. Да, кстати, никакого пиратства я не вижу в связи с Барбадосом. Нет. Там хотя и Карибское море. Это, так сказать, такой знак трех символов. Это нормально. Кстати сказать, они даже 30 ноября, они, собственно говоря, вот в ночь на 30 ноября провозгласили республику. Так вот, они по-прежнему этот праздник, который исторически назывался Днем независимости, они не стали переименовывать в День республики, а у них по-прежнему будут называть День независимости. Вот очень мило. Ну, потому... Вы знаете, это еще очень экономно, потому что не нужно переписывать там несколько календари, там, менять какие-то вывески в таком огромном количестве. Чем меньше меняешь в переходе, тем больше экономишь средств. Ну, да. И с народом, для народа, из народа ничего лишнего не вытаскиваешь. Вот там Пумба у нас в комментариях пишет, он тоже про трезубец пишет, что вот то, что вы сказали, и пишет, что, естественно, синие части – это море на флаге, да, а желтые – это песок. Песок, да. Ну, солнце. В общем, вы поняли. Нет, мы без претензий, так сказать, отметили, так сказать. Да. Ну что, если я правильно понимаю, у Миа Мотли еще большие перспективы политической жизни на Барбадосе. Ну, ее не выгонят, да, в ближайшие во пару лет. Во всяком случае, экономические, так сказать, результаты Барбадоса заставляют, так сказать, ну, только им аплодировать, пока у них все хорошо получается. И это, в общем-то, только делает честь той же Миа Мотли. Как вы думаете, почему так много символов и важных людей Барбадоса женщины? Что Рианна, что премьер-министр, что президент? Я сейчас отвечу под занавес климат, программы. Климат теплый, характер хороший. Под занавес программы то, что я думаю, то мы выйдем из эфира, на меня посыпятся стрелы. Просто видят там мужчины ленивые. Солнце, воздух, лень заниматься политикой. Сахарный тростник. Сахарный тростник, ром, опять же таки. опять же таки ром. Слушайте, ну сахарный тростник требует определенных усилий при возделывании. А дамы, они там политически активные, так сказать, ромом так активно не балуются, поэтому они и в политику все идут, и усходчиво преуспевают. В таком случае в России только женщины должны править, если у нас рома нет. Ну, мы не будем говорить, что у нас есть вместо Нет. этого. Раз напитки действуют по разу. Но если быть серьезно, то это, кстати говоря, не только там, в целом ряде стран Карибского бассейна, вот если взять последние 20 лет. Женщина тоже да, человек. Нет, это несомненно. Это несомненно. И хотя до 8 марта еще далеко, но уже сегодня, такой Нового года, с этим можно согласиться. Вот, обратите внимание на островитян. Некоторые островитяне считают, что женщина вполне может управлять этим самым островом и с большим успехом. Мы сегодня говорили о Барбадосе, об их политических изменениях, совсем свежих, и о тех дамах, которые заняли основные ключевые посты. Ну, а самой главной женщиной Барбадоса была и остается певица Риана. Ну, и, наверное, будучи травел-агентом, надо пригласить всех на Барбадос, теперь уже в республику. Да, теперь вы понимаете, что в республиканский теперь аэропорт вы сможете прилететь, если соберетесь на Барбадос. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Ольга Журавлева была сегодня ведущей этой программы. Всем спасибо. Всем спасибо, всего доброго. 48 минут.